Глава 12. Тот, кто объединяет. Вормак, как и Ева, жил на Ласноре, только на юге. Родом он был с западной части материка, но нежных чувств к родине не питал, ведь его шулер-отец продал маленького Вормака колдуну за горсть золотых, оставив о себе лишь неприятные воспоминания. Учитель же забрал мальчика, подарив ему не только заботу и хорошее образование, но и собственный дом, находящийся довольно далеко от поселений. Наставник терпеть не мог непрошенных гостей, предпочитая наведываться в город только когда чувствовал в этом личную потребность. Несмотря на заработанное позже богатство, Вормак не стремился улучшить свое жилище или же переехать поближе к городу, считая оставленное ему наследство своим настоящим домом. Чтобы не сидеть на одном месте, колдун предпочитал путешествовать, однако ночевать всегда старался дома. Только вот делать это постоянно, находясь за тысячи километров от своего жилища, было довольно проблематично. Еще до встречи с капитаном Вормак тренировался на разных безделушках, силясь сделать из них порталы. Спустя пару десятков неудачных попыток маг все же смог зачаровать маленькую булавку, на ушке которой болталась подвеска в виде ворона с голубым агатом вместо глаза. Булавка была серебряной и изрядно потемнела от времени, отчего птица на ней казалась черной. Вормак получил это украшение в подарок от учителя. Тот заботился о мальчишке, как о родном ребенке, и наложил на булавку собственные чары, оберегающие ученика от одержимости. Сделать такой артефакт было крайне сложно, но в стремлении защитить Вормака от некроманта хоть как-то, учитель вложил все свои познания в изготовление оберега. Работал ли он? Вормак не знал этого наверняка, но он доверял учителю и полагал, что оберег сможет защитить его от подселенцев, повысив тем самым шансы в борьбе с Ландегором. Однако до сих пор возможности проверить силу артефакта у мага не было. Сама же птичка до того понравилась юному подмастерью, что он тотчас прицепил булавку к себе на одежду, но так, чтобы изящная подвеска опускалась аккурат в нагрудный карман блузы. Вормак считал подарок слишком личным, чтобы показывать его еще кому-то, и в минуты грусти и сомнений доставал голубоглазую птицу из кармана, чтобы вновь почувствовать поддержку учителя. Вот из этой почерневшей подвески Вормак и сделал портал, который активировался теперь только тогда, когда маг обращался птицей. Вормак влетел в собственный двор, приземлившись на столик, стоящий под цветущей яблоней. Прежде его учитель окунал плоды этой яблони в зелье забвения, чтобы угощать ими назойливых посетителей. Престарелый колдун предчувствовал скорую смерть и торопился передать свои познания ученику, не желая тратить время на исполнение чужих заказов. Вкусив зачарованный плод, люди на время забывали дорогу к дому магистра и более его не беспокоили, а потом и вовсе оставили попытки отыскать старого колдуна. Вормак не нуждался в соседях и не спешил сообщать людям о своем жилище, дополнительно оградив его невидимым защитным куполом так, чтобы одинокие путники, изредка проходящие мимо, не стучались в его двери. Молодой маг сам предпочитал появляться там, где ему вздумается, и в гостях не нуждался. Желающих пообщаться с ним и так было хоть отбавляй, а колдун очень ценил уют собственного дома и личный покой. Приземлившись на столик, маг не спешил оборачиваться человеком. В вороновом обличье он несколько иначе воспринимал окружающий мир, не так импульсивно, и решил поразмышлять, прохаживаясь черными лапами по столешнице. Вормаку казалось, что в образе птицы он становится более рассудительным, а именно рассудительности ему сейчас и не хватало. Правда, был у этого облика и недостаток. Будучи вороном, колдун питал слабость к блестящим безделушкам и иной раз таскал разные мелочи у зазевавшихся торговцев. Однако позже все сворованное старался незаметно подкинуть обратно. Вормаку очень нравилась Ева, но то, что она сообщила о себе, лишило мага покоя, выбило почву из-под ног. Он всю свою жизнь готовился к борьбе с некромантом, а им теперь оказалась хрупкая девушка. С одной стороны, это было хорошо, ведь Ева не лгала ему, когда говорила о том, что у некромантов на Синтале миротворческая миссия. Уж что-что, а ложь Вормак распознавал лучше всех. Этому его еще в детстве научил старик-магистр. Но ведь Ева могла ошибаться. Колдун не чувствовал лжи в словах, в которых его собеседник был уверен сам. И если Ева искренне верит в то, что дар не несет в себе разрушительной силы, Вормак не сможет узнать, так ли это на самом деле. Значит, это еще предстояло выяснить. Кроме того, как бы ворон не сопротивлялся мерзкому чувству, уже захватившему его душу, с каждой минутой оно разгоралось внутри все сильнее. Имя ему было «Уязвленное самолюбие». Оно буквально пульсировало кровью в висках. Ведь это нечестно. Он предложил Еве свою помощь, надеялся сделать ее своей ученицей, а заодно и добиться ее симпатии, но Ева оказалась некромантом, магом, чье могущество не мог затмить ни один колдун Синталии. Вормак хотел стать покровителем девушки, но теперь мог лишь скрываться в ее тени. Прошлый некромант мастерски отражал чужую магию, а это значило, что Ланд, помимо управления духами, мог использовать и их силу и, вероятно, умел извлекать магию прямо из воздуха. Почему же Ева этого не может? Почему просит Вормака обучить ее? Не знает, на что на самом деле способна? Ворон в задумчивости остановился, занеся лапу над поверхностью стола. А ведь это прекрасная возможность избавиться от некроманта сейчас, пока Ева не обратилась во тьму. Раз она не умеет пользоваться своими силами, значит, вряд ли сможет как-то навредить Вормаку. Да и дух к нему подселить тоже не сумеет. Об этом, к счастью, давным-давно позаботился его учитель, подарив Вормаку обережную булавку. Ворон взволнованно покрутился на месте, царапая стол когтями. И как только он посмел допустить такие мысли? Убить девушку? Маг издал возмущенное «кррр» и спрыгнул на землю, где тут же принял облик человека. Кажется, в образе ворона он становится слишком рациональным. Да, с точки зрения спасения планеты от темного мага, его намерения оправданы. Но есть ли в них человечность? Та человечность и милосердие, которые он так старательно выискивал в других людях. К тому же доподлинно неизвестно, ошибается ли Ева, считая свой дар нейтральным. Вормак запутался. Никогда прежде он не испытывал подобных сомнений. Маг привык все знать наверняка и наивно полагал, что в мире не найдется ни одной причины, способной поселить в нем неуверенность. Никто и никогда до этого момента не мог всерьез задеть его самолюбие, причем сделать это так искренне и ведь совсем не нарочно. Вормак злился, хотя разумом понимал, что Ева не собиралась унижать его, ведь она, напротив, ищет поддержки и помощи. Колдун сердился сам на себя. Он столько лет мечтал о встрече с некромантом, так готовился к ней. А теперь когда, наконец, повстречал его, не понимал, как поступить. Почему именно тогда, когда он, как ему казалось, нашел себе достойную пару, ему, вероятно, придется отнять у этой девушки жизнь? Вормак всегда хотел сделать для мира что-то важное. Он буквально мечтал об этом — оказать услугу всей планете, уничтожив темного мага. Что ж, теперь у него есть такая возможность. Колдун присел на скамью, что находилось под той же яблоней, и выудил подвеску ворона из левого нагрудного кармана. «Что бы ты мне посоветовал?» — спросил маг у оберега, словно ожидал, что серебряная птица сейчас моргнет агатовым глазом и сообщит правильное решение. Чудо не случилось. И Вормак теперь уставился на собственные руки. Они дрожали. Что с ним? Кажется, маг впервые влюблен. И в кого? В своего врага? Но что за ирония? Маг сжал руки в кулаки и поднялся на ноги. Он должен все проверить. Да, он полетит обратно к Еве и постарается узнать все про ее дар. Но прежде покопается в собственной библиотеке. До обеда Вормак просидел за книгами, выискивая факты о предыдущих некромантах, пока не задремал в кресле в окружении листочков, вырванных из своих же тетрадей. Спал маг тревожно, а во сне видел своего учителя. Тот грозил Вормаку пальцем, громогласно выкрикивая одну и ту же фразу, принадлежавшую на самом деле жестокому отцу мага. «Учись заканчивать игру до того, как станет слишком поздно». Проснулась Ева ближе к вечеру. В доме было прохладно, и она, завернувшись в одеяло, поспешила спуститься в гостиную. Пока разгорались поленья, Ева умылась холодной водой, оделась и, прихватив с собой револьвер, вышла на улицу. Пройдя на задний двор, она оказалась у того самого дерева, под которым несколько недель назад лежала на траве вместе с шутом. Не здесь, разумеется, а в Этернуме, где в представлении Киллана был точно такой же сад. Еще раньше, летом, на этом же месте она любовалась звездами и падающими кометами вместе с Дарием. Сейчас же Ева была там совершенно одна. Глядя на солнце, опускающееся за горизонт, она угрюмо прислонилась к дереву. Сильно пахло смолой, это почки на ветвях набухли и расцветали свежей листвой. Мир вокруг Евы пробуждался и благоухал. Мир же внутри нее охватила полярная ночь. Ева подняла с земли мишень, отряхнула ее и, взяв в руки молоток и гвоздь, лежавший в коробке рядом, прибила к стволу. Именно так почти что год назад сделал Киллан. Но осенью было ветрено, мишень надломилась и упала, проведя всю зиму под снежным покровом. Ева отошла подальше и, взяв в руки револьвер, откинула барабан, чтобы зарядить его полностью. Сняв оружие с предохранителя, она крепко взялась за рукоять и прицелилась. На секунду Ева зажмурилась, представив, будто бы шут сейчас стоит позади нее, обхватив ладонями ее руки. Прогнав болезненное видение, она открыла глаза и нажала на спуск несколько раз подряд. Раздались выстрелы. Все 5 пуль попали в цель. «Я же говорил, у тебя талант!» Ева вздохнула. «Говорил». Тогда она думала, что Киллан просто подбадривал ее. Теперь же она словно нарочно слышит его голос где-то... Стоп. Нет. Она слышит его не в голове. Ева повернулась и не поверила своим глазам. В саду у самого входа стоял Шут. Такой, каким она видела его в последний раз. В белой рубахе, антрацитовых штанах, подпоясанных кожаным ремнем с пристегнутой к нему кобурой и плащом, перекинутым через плечо. Ева застыла на месте. Рука с оружием бессильно опустилась, и револьвер упал на траву. Шут взволнованно хмыкнул, улыбнулся и неуверенно направился к ней. Один лишь Вечная, оставаясь в этот момент на перекрестке и плача от радости, знал, скольких усилий стоило Киллану не бежать. А ведь ему не терпелось вновь увидеть Еву. Взбираясь на холм, он представлял, как на ходу вынесет дверь с петель, вбежит на порог к возлюбленной, закричит «Я здесь!» и подхватит ее на руки. Но в реальности все оказалось иначе. Увидев Еву за стрельбой, занятием, которому сам же ее и научил, он был растроган до глубины души. От радости закружилась голова, и Шут, сам не веря в происходящее, осторожно, будто боясь, что видение рассеется, шагал навстречу оцепеневшей девушке. Приблизившись, он облегченно вздохнул и поймал ее в свои объятия. Ева часто заморгала и дрожащими руками обняла его в ответ. «Не могу в это поверить», — прошептала она. «Я тоже». Ева сжала в руке золотистые спутанные пряди. По щекам потекли слезы. «Ты что, снишься мне? Если это так, то я не хочу просыпаться». «Нет». «Я умерла?» Киллан рассмеялся и прижал Еву к себе еще крепче. «Нет, моя хорошая». Он зарылся лицом в волосы девушки и поцеловал ее в шею. «Мы оба живы. И мы вместе. Никогда тебя больше не отпущу. Никогда». Он отстранился, чтобы взглянуть Еве в лицо. «Не плачь, родная», — улыбнулся он, вытирая пальцами ее слезы. «Все позади. Я смог уйти благодаря твоей саламандре». «Шерлу?» — дрожащим от волнения голосом спросила Ева. Киллан кивнул и, крепко обхватив ее за бедра, поднял и закружил. «Сколько же всего мне придется тебе рассказать!» — воскликнул он. «Этот мальчишка-перевозчик. Ни за что не догадаешься, кто он!» Ева, наконец, вышла из оцепенения и рассмеялась, глядя, как от кружения развиваются его рыжие волосы. «Нет, это не сон. Киллан реален. Реален, как аромат смолы, наполнявший сад. Как едва уловимое тепло закатного солнца, скрывающегося в водах бухты. Как запах пороха, витающий в воздухе. Киллан ей не привиделся. Он настоящий». Шут поставил Еву на землю, но не выпустил из объятий, а напротив, еще крепче прижал к себе и поцеловал. Сад утонул в сумерках, а холодный воздух наполнился сыростью, постепенно превращаясь в клочковатый туман. Влюбленные же совсем не чувствовали холода. Полюса в душе Евы вдруг сменили полярность, и лед, сковывающий ее сердце, лопнул, растаял и побежал по венам светлой искрящейся радостью. Скорбь по любимому человеку, терзающая душу так же мучительно, как сухой терн раздирает кожу забредшего в его заросли путника, вдруг преисполнилась жизненной силой и обратилась прекрасным деревом. Ей показалось, что еще мгновение, и она задохнется от аромата его цветков. Так пробуждалось в ее душе схороненное не так давно чувство. Если бы любовь была человеком, то скорбь, вероятно, была бы ее сестрой. Той, что сопровождает нас в минуты, когда мы теряем близких, а также в дни, когда пытаемся пережить их утрату. Печальным ангелом шагает скорбь под руку с любовью, что навечно сохраняем мы в наших сердцах к тем, кто был нам дорог. Теперь же израненная любовь исцелилась, и скорбь, забрав с собой свою спутницу, тоскливую тень, лежавшую на сердце Евы тяжелым грузом, поспешила откланяться и убраться во свояси. Проснулся Вормак уже затемно и чувствовал себя совсем разбитым. Пока он спал, тревожные видения терзали его душу, оставив после себя гнетущие мысли, а тело болело из-за долгого и неподвижного пребывания в кресле. Колдун встал и, подойдя к окну, растер руками затекшие суставы. За окном уже мерцали первые звезды, и дом погрузился во мрак. Но Вормак не спешил зажигать свечи. Полутьма жилища полностью соответствовала настроению. Именно в таком состоянии он сейчас и находился. Полутьмы и полусвета. В своих книгах, а также в дневниках учителя, Вормак нашел лишь размытые и очень противоречивое описание некроманта. Нигде не было сказано о его миссии на планете, словно никто никогда не знал этого. Некромантов, как магов, описывали примерно одинаково. Повелитель духов, может использовать силу полтергейстов, не учится магии с детства, откуда взялся неизвестно, следует приглашать только в случае появления в доме шумного духа или для общения с умершими родными. Разнились лишь описания внешности. В одних, старых источниках, он описывался как смуглый хромой мужчина среднего роста. В еще более ветхих талмудах, как зеленоглазый блондин с темным блестящим кулоном на шее и широким шрамом на правой ладони. В более новых книгах некромант упоминался как необычайно рослый, черноволосый мужчина с бело-синими, точно лед на озере, глазами. Все это могло указывать на следующее. Либо некромант для чего-то меняет внешность, либо Ева права, и дар передается от одного носителя к другому. Что ж, учитывая, что она просила Вормака обучить ее магии, это и в самом деле похоже на правду. Впрочем, нигде не говорилось о деяниях предшественников Ландегора. Упоминался лишь один сухой факт, объединяющий их всех. Некромант — самый могущественный маг Сенталии. В заметках же учителя Вормак нашел очень много информации о преступлениях Ландегора. Казалось, старый колдун фиксировал каждое несчастье, связанное с некромантом, будто собирал эти факты для будущего суда. Вормак и раньше читал дневники магистра, но прошедшим утром освежил свои знания еще раз. То, что нигде не упоминалось, как жили прошлые некроманты, немного смущало Вормака, но вместе с тем это внушало надежду, что Ева не станет такой же, каким был ее предшественник. Лишь одно оставалось для мага большой загадкой. Почему Ландегор был таким? Ведь если это не дар склонял его к злым мыслям, то что? Ни один маг, будучи в своем уме, не станет творить такие вещи, зная, что убивает этим самого себя. Вормак видел Ландегора лишь раз, но запомнил его облик на всю свою жизнь. Необыкновенно высокий рост, широкие плечи и в целом могучее телосложение. Изумительно ясные бело-синие глаза, кольцо с черным камнем на правой руке, что было покрыто язвами и струпьями. Такие же болячки проглядывали и на шее мага. Очевидно, все его тело, скрытое одеждой, усеивали подобные раны. Тогда маленький Вормак не знал, что так некроманта уничтожала магия Синталии, и, судя по рассказу Евы, все-таки уничтожила. Кстати, о кольце. Вормак так и не разгадал его магию. В какой-то момент колдун стал думать, что ее в камне вообще нет. Но могло ли это быть правдой? Все-таки оно принадлежало некроманту. А что, если все дело в этом кольце? Что, если, отдав его Еве, он активировал зло, толкнувшее Ландегора на разрушение? Вормак хлопнул себя ладонью по лбу. «Вот я дурак!» — воскликнул он. «О, боги! Какой я идиот!» Колдун вспомнил дикие мигрени, которые вызывал у него перстень во время самых ответственных игр. Влияние точно было. Возможно, в камне есть какая-то древняя магия, негативно воздействующая на колдунов. Ведь, судя по найденным заметкам, ни у одного из некромантов этого кольца не было. Вормак будто прозрел. Нужно скорее лететь к Еве и убедить ее избавиться от артефакта. В крайнем случае, Вормак заберет его силой. Теперь-то маг был уверен. Ландегор, вероятно, спятил из-за влияния кольца. Ведь и сам Вормак с трудом переживал головную боль, спровоцированную камнем. Колдун обрадовался собственной догадке, открыл окно и, обернувшись птицей, покинул свое одинокое жилище. Пожалуй, никто, кроме самого Ландегора, не знал, как, когда и почему обсидиановая подвеска обрела серебряную оправу и превратилась в перстень. Ведь камень, когда-то переданный Ланду учителем, до некоторых пор был оплетен мягкими кожаными жгутами и носился на шее действующего некроманта в виде кулона. Если бы Вормак знал это, то понял бы, что камень не имел никакого отношения к деяниям ясноглазого великана. Был лишь Ландегор и обсидиан, переданные ему по наследству, а теперь по праву принадлежавшие его преемнице Еве. «Как тебе удалось отобрать его у Вормака?» — удивленно спросил Шут, вертя перстень в руке и ловя гранями камня свет от костра. «Так странно снова держать его в руках». Обнявшись, Ева и Киллан сидели на скамье во дворе возле огня. На Сомнус опустилась ночь, принесшая с собой прохладу. А кометы, пролетающие в небе, то и дело пестрили над головой влюбленных. «Я не отбирала», — ответила Ева. «Он сам его мне отдал». «С чего это он вдруг стал такой щедрый?» — прищурился Шут. В темноте ночи послышалось едва уловимое шуршание. Ева прислушалась и всмотрелась в гущу кустарников, слабо освещенных пламенем костра, но ничего не увидела. «А знаешь, Киллан, он не тот, кем кажется», задумчиво произнесла она, переводя взгляд на огонь. Шут нахмурился. «Не советую доверять пернатому», — изрек он. «Наверняка у него есть какой-то хитрый план». «Нет-нет», — перебила Ева. «Он... понимаешь, он отдал кольцо в память о тебе». Шут удивленно приподнял бровь и тут же обернулся. В зарослях шиповника послышался шорох. «Птицы», — сказала Ева, заметив настороженность шута. «Все ягоды пожрали прошлым летом. Вот и снова прилетели». Киллан хмыкнул, привстал и подбросил в огонь еще пару поленьев. «Не верю я ему, Ева», — хмурился он, поправляя костер кочергой. «Вот не верю. В память обо мне отдать кольцо некроманта». «Так бывает, Киллан. Он не злой человек. И знаешь, мне его даже жаль». «Почему?» Шут сел обратно, взяв ее за руку. Ева положила голову ему на плечо. «Он такой одинокий». «Сам виноват». «Согласна. Но он хотел избавить мир от некроманта. Для этого ему нужно было скопить много магии. И на чем-то...» Ева запнулась. «Точнее, на ком-то тренироваться». «Да, это бесчеловечно и даже безжалостно», — спешно добавила она, услышав возмущенное хмыканье. «Я так ему и сказала». «А он?» «Согласился. Но, говорит, цель была важнее». Киллан усмехнулся. «Вот он удивится, когда узнает, что теперь некромант ты». Ева смущенно кашлянула. «Он уже знает?» — догадался Шут. «Знает». «И?» «Улетел подумать». «Над чем?» Ева пожала плечами. «Плохой знак», — сообщил Киллан. «Как бы он ни вернулся с целью тебя убить, милая». Ева подняла голову с плеча Шута и внимательно вгляделась в его лицо. «Он так не сделает», — неуверенно произнесла она. «Надеюсь», — вздохнул Шут, убирая волосы с лица Евы. «Страшно представить, сколько в мире неупокоенных призраков, и всем им нужна ты. Ты нужна планете. И мне. Очень. Если б я только знал, что проход открыт благодаря Шерлу, нам не пришлось бы расставаться, и тебе не понадобилось бы так много общаться с Вороном. Я бы просто потребовал у него назад свое кольцо на правах пожизненного долга, и вопрос был бы исчерпан». «Да, так было бы гораздо легче», — улыбнулась Ева. «Но тогда мы никогда бы не узнали, какой он на самом деле». «И какой же он?» «Несчастный и одинокий. А еще он помогает беспризорным детям. Они его обожают. Он не злой, Киллан. Боюсь, он сам себе порой не рад». «Я начинаю ревновать», — улыбнулся Шут, усаживая Еву к себе на колени. «Уж больно хорошо ты отзываешься о том, кто оттяпал мне пальцы и лишил надежды на счастливое будущее». «Да уж, за это я ему тоже высказала. Знаешь, как я была зла на него?» «Что же изменилось?» Он приоткрыл свое истинное лицо. «Не иначе, как влюбился в тебя, пернатый». «Да скажешь тоже», — рассмеялась Ева. Шут не ответил. Лишь покрепче прижал ее к себе и поцеловал. Огонь приятно согревал влюбленных, освещая их лица и путаясь отблесками в рыжих волосах и темных ресницах. В костре громко потрескивали сучья, поглощаемые огнем. Точно такой же огонь разгорался в груди влюбленных, заставляя их сердца гнать кипучую кровь по всему телу, завершая бег ее пламени легким покалыванием на кончиках пальцев. Искры вторили кометам с длинными хвостами и взмывали вверх, летя прочь от костра прямо в темное небо. Ночь была ясной. «Давай не будем больше про пернатого, Ева», — тихо сказал Шут, усаживая ее на скамью, а сам, поднявшись, потушил костер водой из ведра, что стояло рядом. Головешки отозвались шипением и густым белым паром. «Давай лучше о нас». С этими словами Киллан подхватил Еву на руки и немедля зашагал к дому, но открыть дверь ногой, как он представлял себе несколько часов назад, не вышло, ибо отворялась она наружу. «Вот же ж!» — усмехнулся Шут. «А было бы эффектно!» Ева хихикнула и, нажав на ручку, открыла дверь. Киллан, не выпуская ее из рук, шагнул на порог и скрылся в проеме. Как только дверь дома захлопнулась, ворон, прятавшийся за живой изгородью из шиповника и наблюдавший за влюбленными, наконец смог размять лапы. Он прилетел как раз в момент, когда Шут и Ева обсуждали кольцо некроманта, а также самого Вормака, и так и не решился выйти к ним. Оставшись в зарослях, он внимательно слушал их разговор, пытаясь найти ответы на многие вопросы. Как вернулся погибший Шут? Опасен ли перстень? Опасна ли Ева? Что вообще делать? Плюс в перевоплощении в птицу теперь был особенно очевиден. Вормак, в действительности влюбленный в Еву, ощутил бы серьезный укол ревности, увидев ее в объятиях того, кому еще и пожизненно должен. Однако ворон был свободен от подобных эмоций, и это позволило ему дослушать разговор до конца. Ворон сделал несколько неспешных шагов по влажной от тумана траве. Судя по разговору, Шут вернулся один. Остальные же братья погибли. Также ясно, что вернулся он благодаря какому-то Шерлу. Наверное, в этом есть какая-то логика. Впрочем, теперь это не так уж и важно. Птиц остановился, в задумчивости уставившись на пролетающие наверху кометы. Подумать только, как хорошо Ева отзывается о нем. Нет, убивать ее точно не стоит. Ведь она, пожалуй, его единственный друг в этом мире. Кроме того, Трёхпалый ясно обозначил ее роль в мироздании — помогать неупокоенным призракам. А это значило лишь одно — некромант действительно необходим планете. Осталось лишь два вопроса. Опасен ли для Евы камень и... Что теперь делать? Что же делать Вормаку? Ворон перевел взгляд на дом, в котором так и не загорелись свечи. Глупо ломиться туда сейчас. Влюбленным явно не до него. Птиц сделал пару прыжков и, издав хриплое «кр», взмахнул крыльями, тут же пропав из виду. Спустя пару мгновений маг оказался во дворе собственного дома. Внутрь идти совсем не хотелось. И Вормак, приняв облик человека, присел на скамью под цветущей яблоней. Он снова вынул из нагрудного кармана подвес в форме ворона, словно хотел о чем-то спросить его, но так и не собравшись с мыслями, покрутил серебряную птичку в руке и вернул ее в карман. Первые пару минут маг чувствовал себя опустошенным и подавленным, а потом в груди начало жечь. Это была целая смесь чувств, никогда ранее не терзавших душу молодого колдуна. Ярость, ревность, обида, ненависть, даже зависть. И все это на фоне бесконечного одиночества. Все, во что он верил многие годы, оказалось серьезным заблуждением. Мак редко оказывался неправ, и ошибаться ему не понравилось. Влюбленность, поселившаяся в его сердце и подарившая надежду, теперь причиняла боль. Все вообще шло не по плану. Раньше Вормак думал, что как только повстречает некроманта, тут же разделается с ним. Ну или хотя бы попробует это сделать. И что же? Некромант оказался столь же очаровательным, сколь и недоступным для него. А главное, полностью изменил представление Вормака о мире. С тех пор, как маг встретил Еву, жизнь его перевернулась с ног на голову. «Уж лучше бы это были мигрени», — мрачно заключил маг и, щелкнув пальцами, обратился в птицу. Вереница мыслей не прекратилась, зато утратила эмоциональную окраску. И в груди ныть почти перестала. Ворон взмахнул и сине-черными крыльями, влетел в окно собственного дома и, устроившись в кресле, задремал, спрятав клюв под крыло. Утро Ева не любила с детства. В ранние часы на улицах родного Гланбери появлялись люди. Открывались фабрики и магазины. Фермеры спешили накормить скотину и прибрать грядки. Город принадлежал работягам и рано оживал, наполняясь голосами и прочими звуками. После того случая в школе Ева старалась поменьше появляться на улице в дневное время, опасаясь испуганных взглядов или же насмешек в свой адрес. Лучшим временем суток девочка считала вечер и ночь, когда уставшие жители разбредались по домам. Повзрослев, она приобрела привычку до поздней ночи заниматься рукоделием и читать книги, а спать ложилась уже под самое утро, успевая заранее приготовить опару и чистую посуду для матери. Мать с отцом не пытались переучивать дочь. Они и так чувствовали свою вину за то, что внушили маленькой Еве веру в собственную неполноценность и понимали, почему она стремится не попадаться людям на глаза. Если же так случалось, что ее помощь требовалась родителям прямо с утра, Ева с трудом разлепляла глаза и угрюмо шла выполнять их поручения. То же самое Ева чувствовала, поселившись в Сомнусе. Город пробуждался рано, и она была вынуждена подстраиваться под его ритм, чтобы успевать на рынок и в аптеку. Но сегодня все было по-другому. Наступившее утро было, пожалуй, самым добрым в жизни Евы. Капитан и Висмут, пришедшие на рассвете, разбудили ее громким стуком в дверь. Та была не заперта, но друзья, заметив на земле отчетливые следы от мужских ботинок и потушенный костер во дворе, сочли неприличным бесцеремонно вламываться к подруге в дом. «Неужто Вормак?» — недоуменно произнес Стром, рассматривая след на примятой траве. «Да не может быть!» — хмурясь отрезал Висмут. «Ну, а кого бы еще она впустила в дом ночью?» «Меня!» Не веря своим ушам, капитан оторвался от изучения следа, так сильно задрав голову, что едва успел поймать рукой сползающую назад треуголку. Из открытого окна второго этажа, улыбаясь, выглядывал Шут. Это было одно из самых добрых утр в жизни присутствующих. «А я чуть было в обморок не упал!» — смеялся Стром. «Я ж мертвецов боюсь! Думал, девчонка тебя оживила как-то! Чуть штаны не обмочил!» «Вот было бы зрелище!» — хихикнула Ева, нарезая овощи. Капитан радостно вышагивал по зале, размахивая дымящейся трубкой. Киллан поворачивал установленный в очаге вертел, на котором уже зарумянивались две куриные тушки. Висмут резал пирог. с минуты на минуту должны были подойти Айви с дочерью и Нита. Девушки успели подружиться и с самого утра отправились за покупками на рынок. Невеста покойного лорда готовилась к отъезду в Глаз. «А ты можешь оживлять людей?» — осторожно уточнил Кок, прислушиваясь к звукам за окном. Не хватало еще, чтобы их кто-нибудь подслушал. Ева отрицательно покачала головой. «Нет, не думаю». «А этот Вечное может?» «Если только проедет мимо мертвеца, стоящего на перекрестке», — ответила Ева. «Но и не всякий мертвец сможет вернуться». «Почему?» «Если ранение смертельно, то не сможет. Вот как Мориус». «Нет-нет, я не об этом», — замотал головой Висмут. «Если Вечное такой всемогущий, неужели он не может залечить любые раны и вернуть к жизни кого угодно? Вот как в притчах о Софосе». Ева вопросительно взглянула на Шута. «Наверное, может», — не поворачиваясь, отозвался тот. «Что же он тебя не вернул тогда сразу?» — продолжал допытываться Кок. «Потому что я уже перешагнул порог врат. Оттуда нет возврата. Таковы законы мироздания. Разве Вечное не может менять правила?» «Отстань, Висмут!» — отмахнулся Шут. «Нет, ну скажи!» «Я не знаю!» Кок задумался. «Может, никакой он и не создатель? Ну, раз не может! Что-то мне не верится!» Шут улыбнулся, вспомнив слова Вечного, которые в полной мере осознал только сейчас. «Ты можешь рассказать об этом всему свету. Только тебе никто не поверит». «Таков его замысел, Висмут», — коротко ответил Шут. «Удивительно, что это говоришь именно ты». Киллан отвлекся от приготовления курицы и повернулся к Висмуту. «Почему?» «Ну, ты никогда не верил на слово незнакомцам. Всегда проверял. Ты словно другим человеком вернулся». «Я узнал то, чего не мог знать раньше, Вис. Потому я так уверен в том, что говорю. И ты прав. Я уже не тот человек, как был прежде. Со мной больше нет братьев». Все замолчали. О братьях не менее до сих пор заговаривать никто не решался. Громко тикали часы, за окном стрекотали насекомые. Капля жира, стекая по куриной тушке, упала на угли, и те зашипели, разбавив тем самым неловкое молчание. «Братьев очень не хватает», — сказал капитан и вытряхнул табак из трубки. «Я был бы очень рад видеть их здесь, с нами. Каждого в своем теле, разумеется». Шут рассеянно кивнул. «Как думаешь, Роснар вернется?» — спросила Ева. «Я спрашивал об этом Вечное. Он ответил, что это возможно. Вопрос лишь в том, сколько времени пройдет, прежде чем брат освободится от гордыни и ненависти. Если это произойдет раньше, чем он состарится и умрет, то он сможет вернуться». Киллан замолчал и обратил задумчивый взгляд в окно, словно надеялся увидеть там взбирающегося на холм Роснарию. Шут не скучал по нему, но и зла на брата не держал. Скорее, он хотел бы увидеть за окном другого близнеца, меланхоличного и добродушного лютниста Самбера. Вместе они отправились бы на Гриаре, чтобы найти и, наконец, обнять родную мать. Теперь же Киллану придется лишь рассказывать ей о братьях. Что она скажет, услышав такое? Поверит ли в то, что у нее могло родиться сразу три сына в одном теле? История братьев кажется слишком уж невероятной. Однако Шут все равно расскажет ее матери. Мать зовут Алия. И скоро Киллан увидит ее. «Сначала отправимся на Гриари», — предложил капитан после сытного обеда, расположившись на диване возле рояля. «Потом в Гланбери и далее на Глаз. Только вот, девочка, что там с бумагой от Вормака? Ты говорила, что отправила ему послание». «Я отправила». «И...» «Он прилетал, и я попросила его зайти к тебе». Стром закурил и развел руками. «Ну, я его не видел, девочка». Ева растерялась. Она была уверена, что Вормак обязательно навестит Строма, и не предполагала, что после ее признания колдун озаботится гораздо более важными вещами, а именно изучением фолиантов о некроманте. Также Ева не могла знать, что после мучительных размышлений маг вернулся в Сомнус, но, увидев Еву с Шутом, и вовсе впал в уныние. «Странно», — ответила Ева. «Давай-ка я еще раз ему напишу». «Напиши, напиши». Ева открыла ящик стола, откуда вытащила блокнот, подаренный Вормаком, и села за стол. «Может, пригласить его на ужин?» — уточнила она, откупоривая чернильницу. «Так он охотнее прилетит». Капитан чуть не поперхнулся дымом от возмущения. «Вот уж нет!» — фыркнул он. «Да я с ним на одном поле даже!» «Стром!» — одернула мужа Айви. «Траву косить не стану!» Бри хихикнула. Ева же не спускала с капитана внимательных глаз. «Да ну тебя, девочка!» — продолжал ворчать он, заметив ее взгляд. «Ты что, предлагаешь нам с ним начать дружить?» «Тебе бумага нужна или нет?» Стром задумался. Документ был ему необходим, но трапезничать с колдуном, отнявшим у него семью на долгие годы, даже ради столь важного дела, капитан был пока не готов. «Мы не знаем, где искать его, Стром», — напомнила Ева. «К тому же, если честно...» Она замялась и замолчала. Шут, не принимавший участия в разговоре ровно до этого момента, нахмурился. «К тому же что?» — спросил он. Ева вздохнула. «Я давно должна была начать обучение, но мне страшно выпускать этого... призрака одной. То есть без того, кто владеет магией». «Почему?» «Но он же непростой дух. Он бывший некромант. Вдруг я с ним не справлюсь?» Шут рассмеялся. «Вспомни, что сказал Вечное. Лан скитался, потому что ждал тебя. Ты — его неоконченное дело. Он не причинит тебе вреда». Внезапно Ева поняла всю абсурдность собственного страха. Ведь в действительности задача Ланда — передать ей свое мастерство и знания о некромантии. Это нужно ему самому, чтобы покинуть Сенталию. Значит ли это, что он, даже если может, не станет вредить новому некроманту и его друзьям? «Выпускай, негодяя!» — продолжал Шут. «И пусть уже расскажет нам, чего ради он погубил столько народу!» Нита напряглась и заёрзала на месте. Айви была не из робких, поэтому молча поджала губы и нахмурилась. Бри прижалась к Висмуту. Почти у всех присутствующих были личные обиды на темного мага. «Ты уверен, что он никому не навредит?» — с опаской уточнил Стром. «Может, все-таки стоит вызвать Пернатова? раз уж он все равно нам нужен. «Как быстро ты изменил свое мнение!» — усмехнулся Киллан. «Здесь моя семья», — многозначительно ответил Стром. «И друзья, то есть вторая семья. Да и документа у меня все еще нет». «Что ж», — подытожила Ева, — «если никто не возражает, то я ему напишу». Никто не возражал. Тогда Ева, наконец, обмакнула перо в чернила и, выбрав самую нейтральную формулировку, написала: «Мне нужна твоя помощь». Тишину, царившую в доме, внезапно нарушили странное шлёпанье и шелест. Это блокнот в черной кожаной обложке неожиданно подпрыгнул на столе и, подрагивая, ярко замерцал. Ворон, дремавший в кресле, никак не отреагировал на это. Блокнот продолжал шуршать, перебирая листочками, точно крыльями, и подпрыгивать, привлекая к себе внимание. Ворон, в отличие от человека, был свободен от сантиментов и лишь сильнее зарылся клювом в сине-чёрные перья. Блокнот настаивал. Зачарованный Вормаком так, чтобы в любых обстоятельствах колдун получил сообщение от Евы, назойливый предмет подпрыгивал до тех пор, пока не плюхнулся на пол, где продолжил свое причудливое движение в сторону кресла. Птица вздохнул и, взлетев, направился в другую комнату. Однако не успел он снова задремать, как зачарованная тетрадка, прыгая и шелестя, ворвалась в спальню, грозя допрыгнуть и до Софы. «Чёрт бы побрал эту настырную книжонку!» Обратившись с человеком, выругался маг и поймал тетрадь рукой. Однако теперь вместе с человеческой ипостасью к Вормаку тут же вернулись все чувства. Колдун вздохнул и расстроенно покачал головой. Жестом зажёг свечи, раскрыл блокнот и прочел сообщение. С минуту маг глядел на красиво выведенные буквы, после чего швырнул тетрадь в урну, а сам, рухнув обратно на софу, отвернулся к стенке. «Не полечу», — решительно буркнул он. «У нее есть друзья, и этот, восставший из преисподней». «Не полечу». Несколько минут маг честно пытался задремать, однако ничего не вышло, и он, выругавшись, поднялся и отправился на кухню, чтобы перекусить. Чайник вскипел быстро. Вормак залил кипятком травы, но когда напиток был готов, так и не смог найти силы, чтобы поесть. Аппетит отшибло напрочь. Тогда колдун попытался отыскать себе занятия. Он умылся, причесал волосы, собрав их в хвост, чего почти никогда не делал. Почистил одежду, прибрался в холле и вернул на место книги. Но мысли о Еве из головы так и не выходили. Поэтому, злясь сам на себя, маг все же вернулся в спальню, чтобы проверить, не написала ли она что-нибудь еще. Вормак открыл дверь и прислушался. Тихо. Тогда он вошел внутрь и приблизился к урне, внимательно всматриваясь в ее содержимое. Блокнот лежал на самом дне, без признаков жизни. Не написала. Разочарованный маг, сам не свой от тоски, обратился птицей и вылетел во двор, чтобы полюбоваться звездами. А любоваться было чем. Южные ночи очень темные, и звезды видно гораздо лучше, отчего кажется, будто ими усыпано все небо. Ворон рассматривал светило, а сам размышлял. Почему она не пишет снова? Почему отправила всего одно послание? Рациональный разум птицы отбрасывал лишние чувства, оставляя лишь логику. Ворон не ощущал ни тоски, ни ревности, ни желания вновь увидеть Еву, лишь сопоставлял факты. Она отправила всего одно сообщение. И больше ничего. Мне нужна твоя помощь. Что же случилось? Может, она в большой опасности, и это письмо — единственное, что она успела написать? Ева могла попасть в беду, а он, Вормак, игнорирует ее зов из-за каких-то дурацких чувств. Впрочем, Вормаку никогда еще не доводилось приходить к кому-либо на помощь. Беспризорные дети не в счет. Он помогал им просто так, не дожидаясь просьб. Кроме того, Ворон понимал, что никогда не обретет друзей, если будет игнорировать их крики о помощи. Неожиданно колдун осознал, что может быть кому-то нужен. Ведь его зовут не ради игры или сделки, а потому что ему доверяют. Решено. Вормак взмахнул крыльями и, вылетев за пределы невидимого защитного купола, накрывающего его дом, пропал из виду. «Я знал, что на него нельзя положиться!» Стром раскурил трубку и, подойдя к открытому окну, вгляделся в темное небо. «Придется мне искать другого мага!» Ева закусила губу. Она была почти уверена, что Вормак откликнется, ведь совсем недавно он прилетел к ней, невзирая на ночь и расстояние, и сам отыскал ее дом, облетев буквально весь Сомнус. Что же могло помешать ему? Неужто это из-за того, что он узнал о даре Евы? Неужели Киллан прав и... «Он улетел, чтобы подумать», — расстроенно произнесла Ева. «И его молчание может означать только одно. Видимо, мы больше не друзья». Повисла гнетущая тишина, в которой стало отчетливо слышно, как шипит воск на фитилях свечей. А мерное и прежде незаметное тиканье часов теперь казалось ударами гонга. Киллан задумчиво уставился на пляшущее в очаге пламя. Шут знал, что может защитить Еву от злых людей и от хищных зверей. Но как защитить ее от мага, тем более от такого, как Вормак? Он был уверен, если Ворон решил уничтожить некроманта, то не остановится ни перед чем. Неожиданный стук в дверь заставил присутствующих вздрогнуть. Брит едва не опрокинула на пол чашку. Стром подавился дымом и закашлялся. Ева поднялась с места, чтобы открыть дверь, но Шут, сидевший рядом, поймал ее за руку. «Сиди», — бросил он, вставая. «Я посмотрю». Подойдя к двери, Киллан прислушался. По ту сторону было тихо. Положив ладонь на рукоять револьвера, пристегнутого к поясу, он отпер замок и, нажав на ручку, легонько толкнул дверь вперед. «Что это с тобой случилось?» — нарочито усмехнулся он, увидев на пороге мага. «Стучишься? Обычно ты беспардонно влетаешь в окна». «Дай войти, трёхпалый», — угрюмо произнес колдун, протискиваясь в проем. «Я не к тебе». «А где же твоя дежурная улыбочка, ворон?» — съехидничал Шут и, не убирая руки с оружия, проследовал за Вормаком. «Дома забыл или обронил по дороге?» Колдун, игнорируя его, мрачно вошел в освещенный свечами холл. Ева поднялась и нервно улыбнулась, силясь по выражению лица мага понять его намерение — друг или враг. Вормак не рассматривал присутствующих, но чувствовал на себе неприязненные взгляды. Кроме того, он заметил движение Шута и знал, что тот готов выстрелить в любой момент. Стало быть, Вормак в стане врага. Что же им понадобилось от него? Зачем заманили его сюда? Хотят расправиться с ним? Неужели Ева могла так поступить? «Я получил твое послание», — холодно сказал он. «Думал, что-то случилось, но вижу, у тебя уже все в порядке». Мак едва сдерживал нарастающий гнев. Нечто подобное он испытывал лишь однажды, когда своими глазами увидел сожженную Ландегором старую деревенскую часовню и обгоревшие трупы людей, что были заперты внутри. Тогда Вормак был маленьким мальчиком, но день этот запомнил на всю свою жизнь. Теперь он испытывал практически те же чувства, но находясь уже рядом с новым некромантом. Совпадение? Из полумрака вынырнул Стром. «Заключим перемирие, Вормак», — предложил он, протягивая магу руку. «Мы не мешаем и не вредим тебе, а ты поступаешь так же по отношению к нам. Что скажешь?» «Перемирие?» — едко рассмеялся колдун и обвел присутствующих недоверчивым взглядом. «Вы свои лица-то видели? Ха-ха-ха! Чего только стоит! Живой мертвец с револьвером у меня за спиной! Перемирие!» «А я смотрю, ты даже не удивлен», — заметил Киллан, выходя на свет. «Удивлен, конечно. Но это изумило бы меня гораздо сильнее, если бы я не знал, кто наша с тобой подруга». «Она здесь ни при чем», — ответил Шут. «Это долгая история, Вормак. И сейчас важнее другое. Если ты пришел с миром, то можешь быть уверен, что и мы тебя не тронем». Ева подтверждающе кивнула. Это обнадеживало. Мак не чувствовал лжи ни от нее, ни от ее друзей. Гнев уступил место унынию и чувству опустошенности. Похоже, что его просто побаиваются. Хотя легче от этого все равно не стало. Вормака представили всем, кого он не знал. Ева лично приготовила ему чай, после чего рассказала, зачем позвала. Мак нахмурился. Шут был прав. Извечная милая улыбка покинула его лицо. Вормак похудел, из-за чего ямочки на его щеках тоже исчезли, как пропали и постоянно пляшущие в голубых глазах озорные искорки. Колдун сотворил из воздуха чистый свиток, перо и чернила. Придвинув к себе канделябр, он вывел на листе несколько строк, заверив написанное личной подписью и печатью в виде птичьей лапы. Подсушив чернила, маг молча протянул свиток Строму. «Замечательно, пернатый!» — довольно брякнул капитан. «Сколько я тебе должен?» «Нисколько, капитан?» — равнодушно произнес маг, откладывая чернила. «Считай, это подарок». Стром приподнял одну бровь. «Что-то ты стал подозрительно щедрый в последнее время». «Это всего лишь бумажка», — небрежно бросил колдун. «Она ничего мне не стоила». «Что ж, спасибо», — растерянно поблагодарил капитан и хотел было что-то добавить, однако маг его уже не слушал. Вормак допил чай и повернулся к Еве. «А вот твою просьбу выполнить будет сложнее». Ева отодвинула стул и села за стол рядом с магом. «Ты отказался обучать меня, но это, возможно, и не понадобится», — сказала она, глядя в глаза колдуну. «Мой учитель сейчас в этом кольце». Ева вытащила из-под одежды перстень лорда. «Я хочу убедиться, что Ланд в своем уме, что он не опасен и еще в состоянии обучить меня. Ты сам знаешь, каким он был при жизни, и мы не можем предугадать, какой он теперь». Вормак развел руками. Если он решит вселиться в тело кого-то из твоих друзей, я не смогу ему помешать. Да, но ты сможешь отразить его магию, если он решит ей в кого-нибудь пошвыряться. Ты ведь можешь создать какую-то защиту для всех нас? Или давай здесь останемся только ты и я, а остальные уйдут. Шут нахмурился, но возражать не стал. Предложение Евы ему не нравилось, но оно было разумно и оправдано. Колдун задумался. Подарок учителя должен был защищать от влияния некроманта самого Вормака, но никого другого. Для этого магии подвески не хватит. «Создание оберега может занять много времени», — задумчиво произнес Вормак, постукивая пальцами по столу. Не обращая внимания на пристальные взгляды Евы и ее друзей, маг поднялся и начал ходить по комнате. Он думал, рассуждая и сопоставляя все факты, вычитанные в книгах, добавив к ним все то, что слышал о некромантах от самой Евы. Словно маятник, шагал Вормак из угла в угол и размышлял, пока, наконец, не понял наверняка. Дух Ланда не опасен. Колдун едва заметно приподнял брови. А ведь это хорошая возможность избавить себя от пожизненного долга перед Трёхпалым. Достаточно притвориться, что он, Вормак, идет на серьезный риск, защищая всю эту компанию, и выторговать себе тем самым свободу от прихоти Шута. Колдун отвернулся и начал шарить руками в карманах брюк, будто бы в поисках подходящего по силе предмета, нарочно наклонив лицо так, чтобы скрыть плохо сдерживаемую улыбку. Пусть он имел неосторожность проиграть братьям в тот вечер в таверне, зато теперь он может исправить эту ошибку. От шарящих движений на одежде мага глухо зазвенели многочисленные цепочки. Но вдруг взгляд колдуна упал на Еву. Опустив голову, она задумчиво теребила рукой кольцо с изумрудом. Маг вспомнил их разговор на берегу моря, когда Ева обвинила Вормака в лицемерии, и ему вдруг стало стыдно. Похоже, что впервые кто-то искренне надеется на него и доверяет ему как другу. Так не этого ли он всю жизнь хотел? Колдун перевел взгляд на Шута, нетерпеливо маячившего перед очагом темным силуэтом, будто картонная фигурка в театре теней. На минуту Вормак представил себе, как этот человек при каждой их встрече, которые теперь грозили стать частыми, требует от мага все новые и новые чудеса. Колдун нахмурился. Давая обещание на пожизненный долг, он никак не мог представить, что судьба так затейливо над ним пошутит. Тем не менее, решение было принято. И неожиданно для самого себя колдун вдруг испытал легкость. Он перестал шарить в карманах и негромко кашлянул, привлекая к себе внимание. «Знаешь, Ева, — уверенно произнес маг, — если дух этого человека столько лет сопровождал меня вместе с тем кольцом, что я отдал тебе, то будь твой предшественник действительно так опасен, как тебе кажется, он бы натворил дел еще до встречи с тобой. А так? Теперь-то я, пожалуй, понимаю, что отнюдь не кольцо вызывало у меня те дикие мигрени», — маг усмехнулся. «Думаю, это больше смахивает на шалости вредного призрака». «Ты хочешь сказать, Ланд не опасен, и я напрасно волнуюсь?» — обрадовалась Ева. Вормак утвердительно кивнул. «После нашего с тобой разговора я вернулся домой и распотрошил свою библиотеку в поисках книг, в которых упоминались прежние некроманты». «Да-да, конечно. — кивнул он, заметив вопросительный взгляд Евы. «Не обижайся. Я ведь должен был все проверить. Но я не ограничился одними лишь книгами. Я достал и перечитал записки моего учителя. Если довольствоваться только этими талмудами, то многое все еще остается непонятным. Однако, если к этим фактам добавить то, о чем говоришь ты, совершенно точно можно сказать, что дух всерьез никому не навредит. Я мог бы изображать, что выбиваюсь из сил, удерживая защитный купол над тобой. Только ведь мне не нужен весь этот цирк». И это было правдой. Нынешний Вормак не мог обмануть доверие Евы, тогда как прежний, заметив столь удачную лазейку, не преминул бы ею воспользоваться, чтобы навсегда избавить себя от ненавистного долга. «Уверен, если бы он хотел или же мог вселиться в кого-либо, — продолжал маг, — то сделал бы это обязательно. Думаю, это значит, что он не хотел». «Или не мог», — уточнила Ева. «Боюсь, этого я тебе не скажу», — улыбнулся Вормак. «Я всего лишь руководствуюсь логикой, потому что привык действовать осторожно. Но сейчас я не вижу причин для опасений». «Всегда б ты был такой предусмотрительный», — многозначительно заметил Шут. Вормак ответил ему неприязненным взглядом. «Что скажешь, девочка?» — поинтересовался Стром. Ева обвела взглядом всех присутствующих. «Я верю Вормаку и готова выпустить Ландегора», — объявила она. «Если кто-нибудь опасается или не хочет его видеть, то может уйти прямо сейчас». Никто не шелохнулся. «Что ж, если все готовы...» С этими словами Ева сняла с шеи цепочку с кольцом лорда. Прозрачно-зеленый камень красиво переливался в полумраке, отражая огоньки свечей. Шут закрыл окно и занял привычное место на подоконнике. Во время общения Евы с призраками он был абсолютно бесполезен и предпочитал не мешаться. Вормак сотворил из воздуха еще пару канделябров и водрузил их на стол, что было очень кстати, стало значительно светлее. Облокотившись на рояль, маг вытащил из нагрудного кармана подвеску в виде ворона и крепко зажал ее в ладони. Висмут, Бри и Нита остались сидеть на диване, внимательно наблюдая за каждым движением некроманта. Стром приблизился к супруге и обнял ее за плечи. Ева положила кольцо на ладонь. Сердце в груди бешено заколотилось, а в затылке появилось легкое покалывание. «Либератус аспиритус», — прошептала она. Присутствующие не заметили ровным счетом ничего, и только Ева видела, как из камня тонкой струйкой пошел пар. С каждой секундой он становился все гуще, пока не принял очертания человека. И еще через несколько мгновений фигура приобрела цвета и плотность. Призрак все еще был полупрозрачным, однако при этом очень заметным, как когда-то Дарий. Теперь Ева знала, что такими бывают только полтергейсты, ведь обычные призраки были куда более белесыми и практически прозрачными. Дух медленно осмотрелся и повернулся к Еве. Его глаза напоминали надтреснутый лед на озере и манили к себе, вызывая желание вглядеться в их глубину, а блестящие волосы черной рекой струились по плечам и спине. На вид призраку было не больше 25, и он был весьма хорош собой, совсем не такой, каким описывал его Шут. Ева даже посчитала Ланда красивым, из-за чего ей стало как-то стыдно и неловко. Так и не найдя слов для приветствия, она продолжала глядеть на духа с опаской. Великан заговорил первым. Его голос оказался приятным и теплым, даже каким-то баюкающим, что никак не сочеталось с его амплуа. Он произнес неизвестные Еве слова, сопровождая их сдержанными жестами, после чего протянул ей левую ладонь, взглядом приглашая ее сделать в ответ то же самое. Ева чувствовала, что этот жест означает дружеский настрой призрака, но что он ей сказал? Вдруг это какое-то древнее заклинание? Ева не хотела, чтобы дух решил, будто она его боится, хотя боялась ужасно. Поэтому демонстративно сложила руки на груди и вопросительно приподняла одну бровь. «На каком языке ты, черт возьми, говоришь?» — строго поинтересовалась она. «Я не поняла ни слова из твоей речи». Призрак замерцал и мягко рассмеялся. От этого Еве стало не по себе. Улыбка делала его лицо совершенно другим, сильно похожим на лик того милого мальчика из воспоминаний Ригана. На мгновение ей показалось, что это какая-то ошибка, но разве мог этот человек быть столь безжалостным убийцей? Впрочем, Дарий тоже поначалу казался ей безобидным. Ева вдруг поняла, что совершенно не разбирается в людях, и почувствовала себя совсем глупой. В зале зашептались. Всем стало ясно, что дух среди них, однако никто его до сих пор не видел, и это пугало. «Если ты хочешь стать настоящим некромантом, — произнес призрак, — то должна научиться говорить на разных языках». Ева уже слышала этот акцент, когда впервые встретила Ланда на острове Ват, но и в этот раз не поняла, к какому наречию он мог относиться. Язык северян явно не был родным для призрака, однако говорил он складно, без серьезных ошибок в произношении и без путаницы в словах. Это впечатляло. «Зачем мне говорить на разных языках, если я могу попросить призрака говорить на том, на котором мне удобно?» «Ты говоришь на других наречиях?» — поинтересовался дух. «Нет». «Если ты умрешь прямо сейчас и останешься призраком, то будешь говорить только на северном диалекте». В голосе призрака не было ничего устрашающего. Однако от этих слов по спине у Евы пробежал легкий холодок. Дух вновь протянул ей руку. «Меня зовут Ланд», — произнес он. «Я твой учитель, и если ты хочешь хоть чему-нибудь научиться, будь добра, больше не прячь меня в камень». Призрак теперь был совершенно серьезен. Ева смущенно хмыкнула и положила свою тонкую руку в его большую раскрытую ладонь. Шут вскочил с места, Вормак выпрямился, а с дивана послышался изумленный вздох. «Твои друзья?» — спросил призрак. Ева кивнула. Ланд пристально посмотрел на Вормака и неспешно перевел взгляд на Шута. «Редкий дар и удивительная способность объединять врагов», — заметил он и повернулся к ней. «Как тебя зовут?» «Ева». «Хорошо, Ева. Я долго ждал тебя и рад, что ты меня наконец нашла. Тебе многому предстоит научиться. «Вижу, ты не доверяешь мне. Но без доверия обучить я тебя не смогу». Услышав это, Вормак вернул подвес в нагрудный карман и сделал шаг навстречу призраку. «Хотелось бы узнать, чему именно ты собрался ее обучать?» — с вызовом сказал он. «Как лучше всего убивать людей? Как жечь их дома? Как оставлять семьи без отцов и матерей? Ева — наш друг, и мы не позволим тебе превратить ее в твою игрушку и продолжательницу твоих отвратительных дел. Я на дух не переношу ложь. Ты это знаешь. Так что отвечай честно». «Не будь лицемером, ворон», — спокойно ответил Ланд. «Ты на дух не переносишь лишь чужую ложь, тогда как сам не дурак слукавить. Если уверен, что твой оппонент никогда не узнает об этом, разве нет?» Со стороны подоконника раздался глухой смешок. «Полностью согласен», — поддержал призрака Шут. Вормак закрыл глаза и потер переносицу пальцами. На его скулах при этом заиграли желваки. «Я всерьез пересмотрел свое поведение», — прохладно ответил он. «Но ты так и не ответил на мой вопрос». «Твой вопрос совершенно оправдан, ворон», — кивнул призрак. «И я понимаю тебя, но я обучу Еву тому, что обязан знать настоящий некромант, такой, каким был мой учитель». Вормак саркастично усмехнулся. «А сам-то ты почему таким не стал?» Ланд перевел взгляд на Еву. «Я не хотел бы говорить об этом». Ева прищурилась и, несмотря на свой рост, уступающий всем в ее окружении, не говоря уже о таинственном великане, исхитрилась посмотреть на Ланда свысока. В ее взгляде теперь читался не страх, а нескрываемое презрение. «Придется», — с нажимом ответила она. «Ведь это из-за тебя некроманта все боятся и ненавидят». «Даже тебя?» — почти безразлично спросил Ланд. — «Ты же девушка. Неужели тебя ненавидят? Разве ты сделала что-то плохое? Причем здесь ты вообще? При том, что из-за тебя все уверены, некромант — маг темный. О том, кто я, знают лишь единицы. Присутствующие здесь люди — мои родители да травница». Ева начала злиться. «Говоришь, объединять врагов — редкий дар? Да, может быть. Только дар этот не мой, а твой». Ланд внимательно глядел на нее, однако на лице его ровным счетом ничего не отражалось. Эта бесстрастность раздражала Еву, поэтому после короткой паузы она продолжила свой гневный монолог. «Мои друзья здесь, со мной, потому что они не доверяют тебе. Это ты объединяешь врагов, а не я». Ева совсем разозлилась и сжала руку призрака так, что ее собственная, наконец, прошла сквозь его полупрозрачную ладонь. «Ты не представляешь, что мне пришлось из-за тебя пережить. Это из-за тебя я ничего не знаю о даре. Ведь его, к тому же, 14 лет блокировали цветами слепоты, чтобы я перестала видеть духов». Ланд приподнял бровь. Казалось, теперь он действительно удивился. «А зачем тебе переставать их видеть?» — уточнил он. Затем, что меня бы просто убили. Я столько лет жила будто в тумане, не своей жизнью. Меня сторонились, меня боялись. Из-за своего неведения я чуть не потеряла любимого человека, чуть не погибла сама. Ненавижу тебя. Ева брезгливо оторвала руку от ладони призрака и отошла к шуту. Киллан обнял ее за плечи. «Всё так», — глядя в пустоту, подтвердил Вормак. «Я долгие годы готовился к битве с тобой и копил для этого магию. Из-за моих действий пострадали люди». Маг машинально взглянул на Строма. Тот в ответ нахмурился. «Сколько сил было брошено на борьбу с тобой, моим учителем, и другими магами!» Вормак по привычке схватился рукой за булавку с подвеской. «Ева, он здесь? Он слышит меня?» «Слышит», — угрюмо ответила она. «Он что-нибудь говорит?» — уточнил колдун. «Да. Он говорит, хороший у тебя подарок. Жаль, что не работает». «Что?» Ева перевела вопросительный взгляд на пространство подле очага, место, где минуту назад стояла сама. «А, он говорит, подвеска твоя не работает. О чем он?» Колдун бросил на пространство у камина недобрый взгляд и отвернулся. «Да, так». Ланд, глядя на смущенного мага, почти бесшумно рассмеялся, но, заметив грозный взгляд Евы, снова принял серьезный вид. «Ты напрасно думаешь, что мне не пришлось пожинать плоды собственных действий. Частично за них я расплатился еще при жизни. Твой рыжеволосый друг подтвердит это. Он ведь рассказывал тебе, как мы с ним познакомились». «Рассказывал». «Бедный мальчишка. Сначала он хотел мне помочь». «Конечно», — фыркнула Ева. «Он же человек. Вот и к тебе отнесся. По-человечески». Ланд покачал головой и отвернулся к камину. «Не всякий человек способен сочувствовать другим», — произнес он. «Так что и человечность проявить готов не каждый». Еву все еще раздражало поведение призрака. Она ждала от него чего угодно — поджогов, разбросанных предметов, хлопающих форточек, попыток вселиться в кого-то из ее друзей. Но не этого. Дух вел себя так, будто никогда и не был чудовищем. Он не отрицал своей вины, но и оправдываться не спешил. Почему? С одной стороны, хорошо, что он не буйный. С другой, он вызывал неподдельный интерес и желание узнать о нем как можно больше. Еву это настораживало. Еще полгода назад она не хотела иметь с Ландом ничего общего. А теперь этот человек, или не человек, просто приковывал ее внимание. Дело было не только в выдающейся внешности. Спокойный голос и непоколебимая уверенность притягивали. Это пугало и манило одновременно. Ланд первым нарушил молчание. «Как ты разделила братьев?» — спросил он, не отрывая взгляда от огня, пляшущего в камине. «Как сделала это, если ничему не обучена? И...» — великан обернулся. «Как ты научилась прятать духов в камень?» «Братья отправились со мной в Этернум, но вернуться смогли не все. А собирать в камень духов научил меня Риган. Призрак сильно замерцал, и Ева обрадовалась. Эта эмоция бывшего некроманта нравилась ей куда больше, чем его раздражающая невозмутимость и смешки в адрес Вормака. «Этого не может быть!» — прошептал дух. «Где ты могла видеть его? Как? Это невозможно!» «Очень даже возможно», — возразила Ева. «О чем это вы?» — уточнил Киллан. «О Ригане». Ева почувствовала сильное волнение, исходящее от призрака. Смягчившись, она сделала несколько шагов навстречу Ланду. Тот тоже двинулся к ней. «Неужели он тоже с тобой?» — спросил дух, ухватив Еву за руку. Его необыкновенные глаза теперь сияли. «Но как? Где ты нашла его? Я не понимаю». «На острове, на Лагриане, рядом с его телом». «Он был там все это время?» Казалось, Ланд совсем растерялся. Но Еву это только сильнее обрадовало. Наконец-то ясноглазый стал чуть больше похож на обычного человека. С проявлением эмоций дух словно сорвал маску, утратив вместе с ней и свою достойную монарха помпезность. «Чему еще он тебя научил?» — взволнованно спросил Ланд. Ева пожала плечами. «Только этому. А еще он объяснил мне, кто я на самом деле». «Но если ты говорила с ним, почему он не смог обучить тебя чему-нибудь еще?» — изумлялся Ланд. «Потому что он не мог говорить. Он был полтергейстом. Призрак потускнел и стал почти прозрачным». «О, Риган!» — прошептал он. «Бедный мой учитель! Как же он смог научить тебя словам?» «Он показал, как обучал им тебя». «Тот вечер на утёсе?» — догадался дух. Ева кивнула. «А потом? Что было потом?» «Он показал мне воспоминания, сказал что-то непонятное, поклонился и пропал». Ланд кивнул. Кивнул так, будто все понял. А вот у Евы вопросов стало еще больше. «Это значит, что он ушел?» — спросила она. «Он освободился?» «Да», — призрак сжал руку Евы в своей. «Думаю, да. Ты помогла ему. Спасибо». «За что? Я же не понимала, что делаю». «Да, конечно, но все же. Думаю, он догадался, что я не нашел преемника при жизни. Он знал, что я жду тебя. Знал. Ах, Риган, он был таким мудрым. А как он выглядел, когда ты его встретила?» «Как грозовое облако». «Какой ужас!» Ланд закрыл рукой глаза. В разговор вмешался Стром. «Как видно, ты любил учителя», — заметил он. «Что же с ним случилось?» Стром хотел проверить свою догадку о том, как умер болотный человек, действительно ли ему перерезали горло. «Долго рассказывать», — ответил призрак и повернулся к девушке. «Ева, я вот что подумал. Если Риган показал тебе свое воспоминание, чтобы ты поняла, каким даром обладаешь, значит, я должен сделать то же самое. Для того, чтобы ты могла мне доверять». «Расскажешь мне о себе?» «Нет». Дух протянул Еве вторую руку. «Лучше я покажу. И раз уж все эти люди твои друзья, я думаю, они тоже должны все узнать». «Ты хочешь показать свои воспоминания?» — догадалась Ева. «Да». «А как их увидят мои друзья?» «Через тебя», — ответил дух. «Сядь на пол, чтобы не упасть, если нагрузка окажется слишком высокой для тебя». «Эй!» — подал голос Вормак. «Что значит слишком высокой?» «Да, что это значит?» — нахмурилась Ева. Ланд не сдержал улыбку. «Просто, Ева, ты такая маленькая. С непривычки тело некроманта может реагировать на такие вторжения, особенно если сам организм слабый. Именно поэтому в некроманты всегда выбирали мужчин. Я сильно крупнее тебя, но даже у меня во время первых сеансов капала кровь из носа. Уверен, когда Риган показывал тебе свои воспоминания, с тобой было то же самое». «Да, но после я много раз тренировалась». «Вот как?» «Да, с одним призраком. Я выдержу». «Хорошо», — кивнул Ланд. «Но все равно сядь. Двое твоих друзей могут сесть рядом и коснуться тебя, а остальные взять за руки их. Тогда все они тоже увидят». «Подожди», — опять вмешался Вормак. «Поклянись, что это не ловушка». «Какой ты недоверчивый ворон», — заметил призрак. «Наверное, это из-за того, что ты сам жулик». С подоконника снова послышался смешок. «Ответь ему», — приказала Ева. «Я доверяю чутью Вормака». Призрак подчинился. «Клянусь, это не ловушка». Ева вопросительно взглянула на пернатого мага. «Не врет», — заключил Вормак. Ева кивнула и села на пол. Все, кроме Ниты, поднялись со своих мест и обступили ее. Киллан коснулся правого предплечья Евы, а Вормак, бросая на Ланда презрительные взгляды, обхватил его левое запястье. Остальные сели рядом и, взявшись за руки, образовали две цепочки, идущие от Шута и Вормака. В центре сидела Ева, держа за руку призрака. «Я не хочу», — сказала Нита, отвечая на приглашение Евы. «Не уверена, что мне это можно. Я буду здесь, подожду». Ева немного удивилась, но расспрашивать не стала. Хотелось поскорее узнать, что им хочет показать Ланд. «Готова?» — спросил он. «Да». Ланд протянул Еве вторую руку, и она положила свою в его широкую ладонь. Такой способ передачи информации считался у некромантов самым эффективным, поскольку позволял не только увидеть прошлое чужими глазами, но и почувствовать то же, что чувствовал дух, в воспоминании которого находился некромант. Ева глядела призраку прямо в глаза, но уже не видела ни их, ни что-либо вокруг. И она и ее друзья погрузились в воспоминания человека, который на протяжении долгих лет внушал страх и ужас в сердца жителей планеты. Все они сделались его глазами и ушами, его чувствами и мыслями. Картинки мелькали в сознании смотрящих с невероятной скоростью. В них была вся жизнь Ланда. Все, что он пережил до и после своей смерти. Они видели и чувствовали все так, будто это был их собственный опыт. Похоже, именно так некромантам и передавалась мудрость прошлых лет. Шут догадался. Этот процесс — маленькая копия того фокуса, который Вечная, возвращая умершим память, проделывала в Этернуме, и нисколько не удивился, ведь духовидец — правая рука Создателя. Вполне ожидаемо, что дар способен считывать воспоминания призраков. Для чего это было нужно носителю дара, Киллан мог лишь предполагать, но понимал, что способность эта дана некромантам не просто так. Казалось, друзья прожили еще одну жизнь, хотя в действительности провели в трансе всего лишь несколько минут. Нита так и не поняла, когда все началось, а когда закончилось. Со стороны казалось, будто люди просто сидят, взявшись за руки. Почти что ничего необычного, кроме того, что один из присутствующих, великаноподобный, полупрозрачный и слегка мерцающий. Окончание сеанса ознаменовалось еле слышным всхлипом. Бри, уткнувшись в плечо Висмута, тихо роняла слезы. Кок смущенно поглаживал ее по спине. Вормак отпустил запястье Евы, встал и, отвернувшись от всех, облокотился на рояль. Вся его поза выражала смятение. Стром прижал к себе жену, и та, наконец, обняла его в ответ. С самого отъезда с острова Ват и до этого момента она вела себя с мужем достаточно холодно, словно в глубине души так и не простила ему долгую разлуку. Это объятие было таким искренним, что капитан расчувствовался и поспешил зарыться лицом в волосы супруги, дабы никому не показывать свою слабость. Киллан не сдвинулся с места, лишь сильнее сжал запястье Евы. Только что он увидел себя и братьев глазами темного мага, умирающего в заброшенном доме. Хоть Лант и был в отчаянии, потому что не нашел преемника, которому мог передать дар. Однако же всерьез счел Шута достойным нести эту ответственность. Ошибался ли он? Никто не мог ответить на этот вопрос однозначно, даже сам Лант. Но в тот день, 20 лет назад, маг увидел в этом испуганном, но чутком воришке что-то, что дало ему повод думать, будто тот достоин занять это место. Как оказалось, решительный отказ подростка лишь подтвердил предположение умирающего. Шут действительно мог стать хорошим некромантом. Теперь, зная все, Киллан понимал, то, что в юношестве показалось ему желанием мага сбросить на мальчишку свое проклятие, на самом деле оказалось доверием. Теперь он знал, что перед лицом смерти человек обретает особую проницательность и без труда отделяет зерна от плевел. Шуту, выросшему в приюте, никто раньше не оказывал подобной чести. Мог ли он предположить, что умирающий колдун видел в мальчишке не козла отпущения, а надежного преемника? Теперь, помимо эмоций, связанных с историей Ланда, Шут почувствовал нечто похожее на признательность. «Кажется, нагрузка все-таки была слишком высокой для тебя», — заметил Ланд. «Но ничего. Тело, оно как сталь, закаляется. Ты привыкнешь». Шут отвлекся от собственных мыслей и повернулся к Еве. Спохватившись, он протянул ей платок. Кровь текла из обеих ноздрей, но Ева не обратила на это внимания. История Ланда произвела на нее сильное впечатление. «Я даже не заметила», — смутилась она и вытерла лицо. Думала, такого больше не будет. Это потому, что раньше ты видела лишь фрагменты. Я же показал тебе целую жизнь. Это серьезная нагрузка на сердце и сосуды. К тому же ты такая хрупкая. Ева высморкалась. Ты уже говорил. Ланд отпустил ее руку и отвернулся. Казалось, он ищет уединение. «Если хочешь побыть один, — сказала Ева, — моя спальня в твоем распоряжении. А еще чердак и весь двор». «Нет, я хочу не этого». «А чего же?» «Я хочу знать». «Доверяешь ли ты мне теперь? Готова ли учиться у меня? Я невыносимо устал и хочу покинуть эту планету, но я обязан обучить тебя всему». «Спрашиваешь?» — грустно улыбнулась Ева, убирая платок в карман. «Мы начнем обучение завтра». Призрак сильно замерцал, и Ева почувствовала исходящую от него волну облегчения. Ланд встал, подошел к окну и обратил взгляд в предрассветное небо. Последние, едва заметные звезды еще моргали на белеющем полотне, совсем как души, спрятанные в обсидиановой подвеске, которую показывал ему Риган. На востоке проявилась яркая полоска света. Наступал новый день. Светало и в душе ясноглазого великана. Он обернулся и взглянул на свою ученицу, тихо беседующую с шутом. Лучшей преемницы он и представить себе не мог. Солнечный свет быстро прокрался в комнату и заиграл бликами в волосах Евы. Ланд вновь повернулся к окну и, наблюдая за поднимающимся солнечным диском, подумал: «Больше я тебя не подведу».